Как я спасал Нягонию и почему Катя и София могут стать одной семьей. Последние деньки лета. Утро, улица. Передо мной стоят два обворожительных парня с вполне аппетитной задницей. Ты — клон номер А. Указываю на одного. Твоя цель — Екатерина Романова. Не забывать. В ее роду всего два человека. Сделай так, чтобы стало минимум 10. Есть. Он приставил руку ко лбу. «Ты — клон номер Б. Указываю на второго. Цель — София Эллис. Не забывать. Если начнет буянить, шлепай по жопе и придушивай. Она еще спасибо скажет». «Так точно». «Все, бойцы, брифинг окончен». Хлопаю в ладоши. «Приступить к операции «Идеальный гарем». «Слушаюсь». Выкрикнули оба парня и быстрым шагом двинулись в сторону первой московской школы. «Эх, ну какой же я герой! Как же я хорош! Как мощны мои лапищи, как огромны мои яйчища!» Не мог не восхищаться я высотой моего гения. Я долго ломал голову, что делать со всей информацией о будущем. О возможных симпатиях, о хороших женщинах. Как выбрать вайфу? Очевидно, что титул «Лучшая девочка тайтла» выигрывает Агония. Но ведь и Катя с Софочкой тоже заслуживают счастья, верно? Они ведь тоже хорошенькие, да ведь? И тут я подумал. А зачем убирать, когда можно осчастливить всех и при этом никому не изменять? Я создал два клона, изменил ее внешность, отобрал силы вортексов и даровал обычную человеческую магию. Ну, рояльную, если точнее, чтобы было чем впечатлять притязательных дам. Но главное, я отключил нам связь разумов. Да, я буквально создал двух новых людей, которые как я, но не я. Они не составят мне конкуренции как по физическим причинам, так и ментальным. Они не смогут и не будут. Они мои клоны. Они мыслят, как я. И мечтают о том же. А мечтаю я прожить спокойную, счастливую жизнь с детишками, тянучкой под пледиком и анимешкой, и мятными пряниками, и обезьянкой, и без лысых котов. Так потому и неудивительно, что мои клоны с огромной радостью восприняли мой план и цель жизни. Я ведь, можно сказать, осуществил их нашу мечту. Единственное, что я принципиально им убрал — симпатию к ненужным девушкам. Объект А не полюбит Софу и Агонию, но уже симпатизирует Кате. Объект Б стремится к Софийке, но не смотрит на Агонию и Катьку. И вот в бедную школу, которая явно повидала много дерьма, идут Биба и Боба с огромной выпуклостью в штанах, симпатия к лучшим девочкам и невероятной силой. Два брата-акробата. Ну, а я же... Ух... Я иду за своей девочкой. Я взмахиваю рукой, очерчиваю круг в воздухе и открываю портальную арку прямо в измерение духов, где сейчас запечатана Агония. Захожу, прикрываю глаза, осматриваю зрением, которое теперь видит буквально все, и... Да, она здесь. Наверное, стоит выяснить некоторые детали, интересные факты путешествия во времени, так сказать. Все измерения, все пространства и аномалии, все это имело прямую зависимость с миром обычным, что-то типа квантовой запутанности. Изменяю Землю, меняю все, что с ней связано, измерения духов в том числе. Однако есть две вещи, что остались неизменными. Первое — вортексы, как выяснилось. Они могут существовать лишь в одном экземпляре. И при перемещении назад не воссоздались, а остались у меня. Это же и подтверждает теорию, что я мотал не время, а просто разрушал и пересоздавал мир, возвращая его в запомненное состояние. Вторая — Эстер. Его нет. Он не вернулся, и вот здесь я реально не знаю, почему. В остальном же все вроде как на месте. Первым делом, как я с горем пополам воссоздал Акву для черненьких, Хора для узкоглазеньких и Гео для Августа, я начал свою интеграцию в мир. Я не стал объявлять о себе, не стал поступать в школу, не стал становиться божеством Сёгуната. Пока не хочу, да и незачем. Сейчас я, простой Костя, город Москва, пытаться создать благотворительную организацию «Догма». Моей семье я наврал. Увы, пришлось. Я сказал, что получил огромную силу, продемонстрировал пару трюков, излечил мать, и на этом все. Незачем им знать, через что мне пришлось пройти. Пока что, опять же. С Ли я познакомился вообще случайно. Встретил его в китайском ресторане, когда пытался выкрасть Джорджи. Так мы стали друзьями еще до школы. О, и Джорджи. Это вообще отдельная история. Я решил его выкрасть. Не, ну а что мне сделают? Но каждый раз, когда я крал обезьянку, каждый раз это оказывалось не та. И не раз, и не два. Да, можно подумать, что я дебил, но позвольте сказать. Я, конечно, не расист, но ё-моё, это ж капуцин. Они ж все на одно лицо. В итоге-то я нашел своего Джорджика, но теперь у меня в съемной квартире живет 23 одинаковых обезьянки. В общем, худо-бедно я вернул или начинаю возвращать то, что имел. То, что искренне дарило мне счастье. Возвращаться в обычное течение той жизни, о какой мечтал. Осталось лишь вернуть агонию. Я ее нашел. Это было нетрудно, с хорой Яквой-то. Вся окровавленная и голая, она сидела на камне и дико озиралась по сторонам, выискивая очередного духа для издевательств. Она была очень лохматой из-за засохшей на голове крови. И еще грязной. На лице, руках, да и вообще всем голом худом теле то и дело виднелась обычная грязь и кровь. Натуральная чупакабра. «Ай, ёб твою мать, бич-то мой милый!» — вздохнул я. «Кто ты?» Она распахнула глаза и обернулась на меня, как кикимора. «Ха-ха-ха! Еще одна жертва! Кто ты?» Она меня не узнавала. Ну и неудивительно. Мир духов — это буквально мир вечной темноты. По крайней мере, в том месте, где обитает агония. В самом кошмаре для всех духов, куда никто адекватный и сунуться не посмеет. По крайней мере, в том месте, где обитает агония. В самом кошмаре для всех духов, куда никто адекватный и сунуться не подумает. Самый настоящий ад, не побоюсь этого слова. И вот здесь живет моя красотка. «Ты мне кого-то напоминаешь?» Она нахмурилась и за прыжок оказалась рядом. «Впрочем, плевать!» Агония заносит когтистую руку. «Зря ты попался мне!» «Да не ори ты, ё-моё! Мы здесь!» Я шлепнул ее по лбу, раскрытой ладонью. «Не то от шока, не то от шока!» Она просто распахнула глаза и попятилась назад, будто я действительно ее сильно ударил. «Подумать только, когда вообще демона войны шлепали по лбу?» «Да никогда, наверное». «Пошли за мной, портал рядом», — сказал я, разворачиваясь к выходу. «По дороге все объясню». Розово-волосая красопетка замерла. Сейчас она просто походила на плюшевую пучеглазую игрушку. «Ох, так я и думал, что придется тащить». Я вздохнул, взял агонию за шкирку и приподнял. Ее парализовало, и она подогнула лапки. «Боже, ее что, коты рожали?» Впрочем, полюбоваться и искренне умилиться моим грязным чучмеком мне не дали. Мэй выскочила из ниоткуда, как черт из табакерки. Не знаю, как я ее не почувствовал. Видимо, залюбовался котенком Чмоней. «Кто ты?» — заорал Рейвель, указывая на меня пальцем. «Что ты сделал с демоном войны?» Я посмотрел на агонию. Так как висела с подогнутыми руками-ногами, так и висит. «Да ничего». Я нахмурился и погладил демона по голове, отчего она забавно зажмурилась. «Вон какая хорошенькая! Что с ней делать-то?» «Какого хера?» Богиня духов была немного удивлена. «Не знаю, как и зачем, но ты должен ее отпустить. Ты не понимаешь, что творишь. Положи ее на место!» «Стреляй, не отдам!» Я развернулся в сторону портальной арки и со всех ног побежал на выход. Мэй, ошалев от ситуации, просто побежала следом. «Отдай сало!» — закричала она. «Хай! Give сало back!» Я выбегаю к искрящемуся порталу и на полном ходу прокручиваюсь. «Ять!» — швыряю агонию с разворота. «Нря!» С диким кошачьим криком неагония вылетает в мир людей. Портал почему-то захлопывается. Демон спасается, а я остаюсь наедине с Мэй. «Да уж, неловко!» — я почесал затылок, глядя на пучеглазую блондинку. «Впрочем, плевать!» Кто мне что сделает? Ну, цель выполнена. Теперь, похоже, придется знакомиться с Рейвелями раньше планируемого. Ох, нас ждет серьезный разговор. Как с Маркусом, так и с Аргусом, так и с Маматара, который даже не Маматара.